Глава вторая. Марат. Несколько секунд она смотрела на меня в упор, затем опустила взгляд. Я успел рассмотреть ее глаза, черные, словно озерные омуты. Интересная девушка, достаточно высокая, стройная, насколько позволяет угадать ее пальто. «Я весь ваш», — сказал я, глядя на ее темные волосы, за которыми она спряталась, словно за шторой. Анна тряхнула волосами, словно что-то для себя решив, и допустила легкую улыбку. У нее были красивые губы, темные и резко очерченные. Я представить себе не мог, что в такой глуши скрываются такие бриллианты. Такая давно должна в сети папиков разводить на бабки. Успешно разводить. «В нашем городе нет статусных отелей», — быстро, но четко проговорила она. «Я отвезу вас в корпоративную квартиру. Клининг по запросу. Доставка еды в момент, когда вы не будете ужинать в городе, будет согласована с вами и организована». Шагала она быстро и уверенно. На улице немного замялась, и я предложил ей руку, ибо скользко, но свою руку она отдернула. «Вот как, независимая, значит». Парковка аэропорта была почти пуста. Мы шли к недорогой малолитражке. Я поморщился. Моим коленям в ней будет непросто. Я мог заказать такси, но Андрей настоял на том, что меня встретят. Сказала Анна, соотнеся размеры своего автомобиля и длину моих ног. «Выдвиньте кресло по максимуму». Механизм, конечно же, заедал, пришлось приложить усилия. Колени все равно упирались. Вела машину Анна достаточно агрессивно, учитывая темноту и гололед, и параллельно говорила, рассказывала что-то про город, про комбинат. Ничего из этого мне было не интересно, но мне нравилось слушать ее голос. Уже на въезде в город какой-то лихач подрезал нас. Машину понесло юзом, но Анна мастерски совладала с заносом. «Козел!» — крикнула она. Я улыбнулся. Не знаю, куплю ли я этот комбинат, но поездка явно задалась. Анна же вдавила педаль газа в пол и поравнялась с лихачом. Яростно надавила на клаксон, затем опустила стекло и показала водителю средний палец. «Сейчас он вынудит нас остановиться», — спрогнозировал ситуацию я. «Затем вытащит вас из машины и научит манерам. Возможно, ремнем». «Никто в этом городе меня не тронет», — фыркнула девушка. «Забавная самоуверенность от девушки, которая боится смотреть мне в глаза. Вы хозяйка города?» «Нет, я вообще никто. Лишняя деталь в механизме. Но люди зависят от комбината, а я в их сознании прочно с ним связана». Город был темным и неуклюжим. Ни одного здания выше 9 этажей, судя по всему. Много малоэтажной застройки. Время еще не было поздним, но большая часть окон темна. Город ложился спать. Утром ему идти на работу, в комбинат. Мы остановились у шлагбаума, который поднимался медленно и печально. Выехали во двор небольшого ЖК. Анна остановила машину у одного из домов. Я принялся вынимать свое большое тело из маленького автомобиля. В тесной кабине лифта мы поднялись на 4-й этаж. Анна молча смотрела в стену напротив. Вышла первая и прошла открывать дверь. Квартира была вполне достойной. Ремонт на уровне, чисто, свежо, хорошая мебель. Жаловаться было не на что, разве только на ветер, завывающий за окнами. «На вашей почте файл со всеми возможными номерами, которые могут вам пригодиться. Во сколько вы встанете?» «8». «Тогда я распоряжусь, чтобы завтрак доставили к 8:30». Я не хотел, чтобы она уходила. Анна была интересной. В ней забавно сочеталась самоуверенность и затаённый, прячущийся где-то внутри страх. Она боялась смотреть мне в глаза, постоянно избегая моего взгляда. Кто ее так напугал, эту красивую, смешную девочку? «Это будет отлично», — ответил я. «Утром вам позвонит Андрей Викторович. Он же будет вашим гидом и сопровождающим все эти дни». «Вас», — сказал я. «Я хочу вас». Она так растерялась, что снова посмотрела мне прямо в глаза. Не видел раньше у славянских девушек таких угольно-черных глаз и резких скул. Наверное, у девушки интересная родословная, в которой отметились многие нации. «Что?» – переспросила она. «Что вы хотите?» Она смешалась и растерялась, и это меня обрадовало. Меня не раз и не два встречали на местах с программой All Inclusive. Только щелкнуть пальцами, и все мое будет. Любая девушка, стоит только показать. А Анна явно не спешила в мою постель. И это хорошо, доступность скучна. «Хочу, чтобы моим гидом были вы, а не Андрей Викторович». Анна покраснела. Не сильно, скорее нервно, неровными рваными красными пятнами. Сейчас она зла на себя. Очень красивая, очень интересная девушка. «Этот вопрос вам нужно будет согласовать с моим руководством». Она опустила ключи на тумбочку и повернула дверную ручку, собираясь уходить. Но я не хотел отпускать ее так быстро. «Я еще не ужинал. Вы не согласитесь сопроводить меня в ресторан?» Анна замерла, отвела темную прядь от лица, заправила ее за ухо. Посмотрела на меня, но вскользь, на доли секунды. «Думаю, вы устали после перелета. Я закажу вам ужин сюда». «Не останетесь?» «У меня кот дома, голодный». «Ну да, если сильная и независимая, то непременно с котом». Закрывая за девушкой дверь, я чувствовал и легкое сожаление, что она покидает меня так быстро, и предвкушение завтрашней встречи.